Чжао Хайфэн и Дуань Юань, которые побывали в черном облачном городе, оба попали в райские врата. Изначально он планировал убить этих двоих своими руками. К несчастью, не успел он этого сделать, как они уже погибли от рук воинов Линьцы из внешних сфер, как и большинство членов семи сект сфер уходящих небес, оказавшихся в этом месте. Он немного сожалел о смерти Чжао Хайфэна и Дуань Юаня. Смерть Жи Люяня вызвала боль в его сердце. Тем не менее, неважно каким образом, но на данный момент испытание райских врат уже подошло к концу. Поскольку у них общий противник, семи сектам сфер уходящих небес придется сражаться вместе. Чжао Хайфэн и Дуань Юань погибли, поэтому его ссоры с тюремным дворцом подошли к концу. Темное измерение преисподней, Тан Ян, надеюсь, у меня еще получится с тобой встретиться, Нитянь втайне принял такое жестокое решение. Гости из других сфер помогли ему избавиться от Чжао Хайфэна и Дуань Юаня. Однако Лю Янь погиб от рук Тан Яна. Поэтому, пока он будет жив, если в будущем ему придется прорваться в темную сферу преисподней, он захочет убить Тан Яна. Когда он об этом подумал, все члены семи сект уже вошли в светящиеся врата один за другим. Вскоре туда вошли даже Цухен и Аньши из павильона Линбао. Перед тем, как войти во врата, Аньши посмотрела своими красивыми глазами в его сторону. Казалось, что она хотела пройти в них вместе с ним. Однако из-за желания Цухина, у Аньши не оставалось выбора, и ей пришлось пройти заранее. «Дядя Ли, нам стоит идти». Увидев, что наступила очередь секты Линьюнь, Нитянь решил не терять времени и ступил в светящиеся врата. В скором времени его силуэт исчез в райских вратах. Сфера уходящих небес, территория кровавой секты. Райские врата, от которых исходил свет, образовались в далеком овраге. Более того, они стояли там уже несколько дней. Сю, сю, сю. Один за другим из райских врат выходили силуэты, сразу же падая во враг. Когда они выходили из райских врат, изображения райских врат на их руках сначала бледнели, а затем и вовсе исчезали. Даже остатки райских почестей, находившихся внутри изображения, по неизвестной причине исчезли без следа. Упав из райских врат, Хун Цань нахмурился и уставился на обратную сторону своей ладони, на которой больше ничего не было, а затем в сторону райских врат в небе, будто он о чем-то задумался. Изображение райских врат исчезло. Секретные техники и искусства в райских почестях тоже исчезли. Черт возьми, что вообще происходит? Если бы я знал, то потратил бы больше времени на изучение секретов внутри райских почестей, пока мы были на землях вне сфер. После приземления абсолютно каждый член семи сект сразу же заметил эту странность. Глядя на свои ладони, эти люди, которые уже привыкли к изображению райских врат, были неимоверно расстроены. Внутри изображения райских врат находились райские почести, а среди райских почестей находились поврежденные фрагменты секретного искусства энергии, полученные из древнего разрушенного дворца. Между секретным искусством и атрибутами, которые они культивировали, была сильная связь. Когда они изучали эти секреты, они чувствовали, как их ментальное состояние становилось намного сильнее. Но как только они вышли из райских врат, знания, которые они думали, что смогут оставить себе навечно, внезапно исчезли. Они не могли поверить в произошедшее. Спустя какое-то время из райских врат вылетел и Нитянь. Он специально стал рядом с Аньши и робко ей улыбнулся. Изображение райских врат с его руки также исчезло. Однако, две гексаграммы, изначально отпечатанные на изображении райских врат, переместились на его тело перед тем, как изображение исчезло. Он почувствовал их своим разумом и сразу же обнаружил, что гексаграммы отпечатались на его теле, древние печати были разложены по порядку, ни одна из них не пропала. Первая и центральная части искусства фрагментарных звезд продолжали ясно отображаться внутри двух гексаграмм. Подождав, пока из райских врат выйдут все остальные, он понял, что был единственным, у кого остались две гексаграммы. Он был единственным особенным человеком. Перевел Ламассу специально для Рулати. Глава 188. Глава 188. С чего бы им быть здесь? Фэн Ло из кровавой секты посмотрел вокруг и с озадаченным лицом сказал. Разве они не должны быть в тюремном дворце? Он посмотрел в сторону Хун Цаня. Хун Цань нахмурил брови, покачал головой и ответил. Райские врата никогда не открывались в сфере уходящих небес. На самом деле, мы ничего о них не знали. У нас даже не было никаких древних книг, описывающих тайны райских врат. К тому же, мы не знаем, что сейчас происходит в сфере уходящих небес, Фэн Ло вздохнул и посмотрел в сторону, где раньше стоял вход в кровавую секту. Глубоко в сердце он был очень обеспокоен. Очевидно, что поскольку райские врата открылись здесь, ученики и другие члены кровавой секты просто не могли их не заметить. Фэн Ло предположил, что как только райские врата открылись, как только радужные лучи влились в древние заклинания перемещения и образовали врата из света, эти же врата появились и здесь. Райские врата находились здесь столько же, сколько они выжидали у заклинания перемещения. Хоть и прошло уже столько времени, поблизости не было ни одного члена кровавой секты. Это не имело никакого смысла. Пока он разговаривал с Хунцанем, окружавшие его люди, с ладоней которых исчезли изображения райских врат, постепенно успокоились. Ли Фань посмотрел на Нитяня. Когда он увидел, что изображение райских врат исчезло даже с ладони Нитяня, он что-то заподозрил. Однако он продолжал молчать. Почувствовав, как две гексаграммы переходили на его грудь, Нитянь решил никому их не показывать. Он слабо чувствовал, что полученная им в древнем дворце фрагментарных звезд ценная информация хранилась именно в этих гексаграммах. Другая гексаграмма содержала последнюю часть искусства фрагментарных звезд и, очевидно, что принадлежала она Чжуяну из райского храма. Он никому об этом не говорил и изображал, что тоже потерял изображение райских врат. Он изображал других людей и жаловался о произошедшем, дождавшись, пока никто не перестанет обращать на это внимание, он успокоился. Первая и центральная части искусства фрагментарных звезд были очень важны. Он не был уверен, что Хун Цань, Фэн Ло, Цзауи и другие относились бы к нему так же, если бы узнали о них. Он знал, что должен хранить этот секрет до самой смерти. «Что теперь?» — с серьезным выражением лица спросил Цзауи, «стоит ли нам сразу разделиться и пойти своими путями, или же лучше сначала пойти в кровавую секту, чтобы узнать информацию? Давайте пойдем в кровавую секту и разузнаем о нынешней ситуации. Мне кажется, что здесь что-то не так», — ответил Хун Цань. «Хорошая идея», — согласились все вокруг. В такой момент, когда они не знали о происходящем в сфере уходящих небес, они не хотели опрометчиво разделяться и идти в свои секты по отдельности. Никто не знал, на что они могли наткнуться на своем пути. Это могли быть демоны, распространяющие хаос по сфере уходящих небес, а могли быть захватчики из внешних сфер. Неважно, кого из них они бы встретили, разделившись, они потеряли бы свое преимущество. «Посмотрите на небо!» В этот момент внезапно ужасающе закричал Цзауи из призрачной секты. Все вокруг посмотрели вверх. Затем, они заметили след из темно-фиолетового тумана. Он проходил по небу, словно река. Это был тот же туман, что они видели, когда только вошли в райские врата в тюремном дворце. В этот момент из пространственного разрыва внутри райских врат также начал вылетать темно-фиолетовый туман. Этот туман значительно повысил силу демонов, запертых внутри тюремного дворца, и помог им освободиться от запирающего заклинания демонического чистилища. Именно он помог демонам сбежать. Демоническая аура. Выражение лица Хун Цаня из тюремного дворца резко изменилось. Он объяснил толпе. Раньше сфера уходящих небес была полна подобными демонами. Демоническая аура и духовная энергия неба и земли могут иметь общий источник и происхождение, однако ранее они были загрязнены. Мы, воины-линьцы, люди, не могли культивировать, используя демоническую ауру. Если бы попытались переработать эту ауру, то лишь стали бы марионетками демонов. Множество лет назад огромное количество могущественных воинов-линьцы, убив и выгнав демонов из сфер уходящих небес, все же смогли очистить демоническую ауру и превратить ее в энергию неба и земли, которую мы можем поглощать. Демоны же наоборот не могли получать силу из энергии неба и земли. Именно по этой причине мы не боялись, что демоны освободятся от запирающего заклинания демонического чистилища. Без демонической ауры они не могли стать сильнее, а их энергия крови и плоти выкачивалась запирающим заклинанием демонического чистилища. Тюремный дворец использовал их как барьер для защиты от внешних противников. Когда мы отправились в райские врата, демоническая аура появилась только в тюремном дворце. Теперь она распространилась и в кровавой секте. Это означает, Хун Цань серьезно посмотрел на Фэн Ло и продолжил, что кровавая секта могла быть захвачена демонами. Вполне возможно, что вход в вашу кровавую секту все еще кишит демонами. Фэн Ло выглядел очень серьезным. Он ничего не отвечал, но думал о том же, о чем и Хун Цань. В момент, когда в небе только появилась темно-фиолетовая длинная река демонической ауры, Он уже знал, что в кровавой секте было небезопасно. На кровавую секту напали демоны. Стоит ли нам все равно войти в нее? Сухен из павильона Линбая нахмурился и тихо сказал: «Кровавая и призрачная секты находятся рядом. Может, нам сначала пойти в призрачную секту?» Он был уверен, что в кровавой секте были демоны и просто хотел убежать от них как можно дальше. Он не хотел сражаться с демонами сразу же после возвращения в сферу уходящих небес. «Решайте сами», — холодно фыркнул Фэн Ло. «Я, как член кровавой секты, готов умереть, чтобы помочь своей секте, если в ней произошла такая катастрофа». Сказав это, Фэн Ло больше не думал о других. Он самым первым побежал в сторону кровавой секты. Вскоре после него в кровавую секту отправилась Юйтун. В этот момент Нитянь заметил, что все остальные продолжали стоять на месте, они не собирались сразу же убегать. И эти люди не были членами кровавой секты. У них не было причин умирать ради кровавой секты. Особенно у членов павильона Линбая, ведь ранее у них была кровожадная схватка с кровавой сектой, которая вступила на их территорию вместе с призрачной сектой. Сухен побледнел, он посмотрел на Аньши, намекнув, что ей стоит что-то сказать. Он ожидал, что она скажет, чтобы никто не шел в кровавую секту. Однако Аньши презирала его. Заметив его, она решила проигнорировать его намеки. Сухен проклинал ее в своих мыслях, но у него не было выбора, поэтому он продолжал молчать. Тюремный дворец и кровавая секта были разделены друг от друга еще дальше. «Только призраки знают, что нам встретиться на пути», — недолго сомневаясь, Хун Цань пришел к решению: «Я, член тюремного дворца, пойду в кровавую секту». Сразу после этих слов Хун Цань повел за собой выживших из кровавой секты и последовал за Фэн Ло. Услышав решение Хун Цаня, Цзуи из кровавой секты тоже отдал приказ. Раньше кровавая и призрачная секты всегда сражались бок о бок. Теперь, когда в сфере уходящих небес случилась катастрофа, они должны поддерживать друг друга еще больше. «Брат Хун, подожди нас, можешь рассчитывать на призрачную секту». Он также повел за собой людей из призрачной секты и отправился ко входу в кровавую секту. Раньше тюремный дворец, кровавая и призрачная секты находились в общем союзе. Узнав, что кровавой секте грозит опасность, члены тюремного дворца и призрачной секты решил ей помочь. Однако павильон Линбая, секта Линьюнь, Серая долина и Черный туманный дворец были соперниками этих трех сторон. Нитянь не был уверен, какое решение они сейчас примут. «Что вы думаете?» — глубоким голосом спросил Ли Фань. Ненадолго засомневавшись, Гуань Цу из Серой долины сказал: «Без Хун Цаня и других наши силы резко упали. Отсюда до наших сект слишком далеко. Я считаю, что мы должны поступить как Хун Цань и остальные и проверить ситуацию у входа в кровавую секту». «Я тоже так думаю», — ответил Ли Фань. Шихан из Черного туманного дворца, находящийся на ранней стадии измерения Синтянь, кивнул и сказал: «Согласен. А что насчет тебя?» — спросил Ли Фань, глядя на Цухина, который продолжал молчать. Также Цухен горько улыбнулся. «Вы, павильон Линбая, поступайте, как считаете нужным», — сказал Ли Фань Нитяню и Цзян Линчжу, не дожидаясь их ответа. «А мы пойдем». «Я с вами», — внезапно сказала Аньши и подошла к Нитяню. Она дала ясно понять, что она думает по этому поводу. Лицо Цухина исказилось в уродливой гримасе. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 189. «Вот сука, когда вернемся в секту, посмотрим, будешь ли ты такой смелый». Лицо Цухина омрачилось, когда он холодно посмотрел на Аньши и Нитяня, идущих рядом и периодически улыбающихся. В его животе появилось неприятное чувство. К этому моменту райские врата в небе уже исчезли. После слов Хун Цаня ученики семи сект, вышедшие из райских врат, последовали за Фэн Ло в кровавую секту. Продолжал стоять на месте только Цухен. Он проклинал их в своем сердце, глядя на темно-фиолетовую демоническую ауру в небе. Внезапно у него появилась пугающая мысль. В одиночку он сможет в безопасности добраться до павильона Линбая только в том случае, если не встретит никого опасного на своем пути. Если он встретит демона, с его уровнем культивации, скорее всего, он не сможет даже убежать. Сухен засомневался, а затем беспомощно вздохнул. Ускорившись, он побежал в сторону кровавой секты. «Что не так с этим парнем? Похоже, он тебя недолюбливает», — спросил Нитянь Аньши, проходя мимо Ли Фаня и остальных. «Разве он не сеньор павильона Линбая? Было бы логично, если бы он пытался защитить тебя. Так почему он сваливает все самое сложное на тебя? Нитянь не был глуп. В тот момент, когда он вернулся из дворца фрагментарных звезд и попал к древней печати перемещения, он уже заметил, что Цухен не был к нему добр. Затем он заметил, что Цухен всегда был не согласен с остальной группой. В самые важные моменты он беспокоился только о своей жизни. Сейчас, когда все решили пойти в кровавую секту, Цухен определенно не хотел идти вместе с ними. Однако, Цухен не говорил этого прямо. Он лишь намекал на это Аньши своим взглядом. Учитывая его положение, отношение Цухена к Аньши было немного трусливым. Нитянь считал его очень узкомыслящим и боялся, что с ним будет нелегко поладить. Он, темные брови Аньши нахмурились. Она нежно сказала, у него такие же намерения, что и у Ганькана. Ганькан, резко ответил Нитянь, так вот в чем дело. Во время церемонии показа сокровищ он узнал о намерениях Ганькана через Анин и Паньтао. Если бы он тогда не пришел, Ганькан мог бы заставить Аньши сдаться. Поскольку Цухен был похож на Ганькана, очевидно, что он тоже не желал Аньши ничего хорошего. Тогда Нитянь понял, что происходит. Он повернул свою голову и глубоко посмотрел на Аньши. На Аньши было надето плотно облегающее ее изящное тело платье цвета розы. Каждый раз, когда она улыбалась или хмурилась, от нее исходила соблазняющая магия. Ее зрачки могли бы поработить любого человека, а любой мужчина мог бы в них утонуть. Она была великолепна и красива, словно расцветший цветок, который все хотели подобрать. Учитывая ее прошлое и статус, стоило ожидать, что ее будут обсуждать в таких местах, как павильон Линбао днями и ночами. Нитянь давно знал, что в павильоне Линбао и даже некоторых сектах было множество людей, боявшихся за ее красоту. И эти люди обладали большим авторитетом. После смерти Ганькана появился другой такой же, Цухен, фыркнул Нитянь и сказал, но похоже, что Цухен слабее Ганькана. Если он посмеет и дальше так думать, то я пожелаю ему такой же смерти, как и Ганькану. Ганькан умер, Аньши слегка приоткрыла рот. Она знала только о том, что Ганькан покинул павильон Линбао и исчез со склона горы Алого Пламени. Она думала, что он покинул сферу уходящих небес с помощью Лаи из внешней сферы и попал в темную сферу преисподней. В ее сердце Ганькан оставался бы проблемой до тех пор, пока он был жив. Особенно сейчас, по словам экспертов из других сфер, все они имели недоброжелательные намерения по отношению к сфере уходящих небес, поэтому они определенно воспользовались бы такой возможностью и вторглись бы в нее. Одной из сфер, желавших это сделать, была темная сфера преисподней. Она всегда переживала, что Ганькан, покинувший павильон Линбао, однажды вернется в сферу уходящих небес, ведя за собой силы темной сферы преисподней, чтобы надавить на нее. Внезапно услышав от Нитяня, что Ганькан мертв, она была одновременно рада и удивлена. Она хотела убедиться в этом наверняка. Нитянь кивнула и сказал тихим голосом, «Кое-кто принес мне головы Ганькана и Лаи». Красивые зрачки Аньши расширились. Она шокированно на него посмотрела. «Это был сеньор У?» «Нет», Нитянь покачал головой. Он больше не хотел говорить ни о чем, что касалось Хуаму. «Если вкратце, то главное, что тебе стоит знать, так это что Ганькан и Лаи мертвы. Так значит это был не сеньор У?» Зрачки Аньши засияли необычным цветом. В этот момент ей показалось, что Нитянь был таинственным и очень непредсказуемым. Она заметила, что в последнее время ей становится все сложнее понять Нитяня. Она чувствовала, что тело Нитяня хранило в себе много тайн. Когда она только узнала Нитяня, Аньши относилась к нему, как к ребенку. Но Нитянь действительно тогда был очень юн. Однако, отточив свои навыки в зеленом иллюзорном измерении райских вратах, он, и так будучи выше и сильнее людей своего возраста, вырос еще больше. Разум Нитяня пережил еще большие изменения, чем его тело. В сравнении с тем, каким он был в прошлом, Нитянь стал намного увереннее, а его характер стал более стойким и спокойным. Будучи неимоверно отважным, он совершил огромный прорыв в культивации и значительно повысил свою силу. В нем начали проявляться стойкость и выносливость мужчины. По неизвестной причине, Аньши показалось, что он больше не был ребенком, теперь он стал мужчиной. Этот мужчина не раз защищал ее и принимал ее сторону, не имея никаких скрытых мотивов. Это вызывало у нее чувство безопасности, которое она еще никогда не испытывала. Эх, этот парень. Аньши слегка сжала свою нижнюю губу и начала фантазировать, словно маленькая девочка. В то же время, стоявший впереди ученик, идущий к кровавой секте, внезапно остановился. Ни Тянь, Ли Фань и другие также замедлились, а затем и вовсе остановились во враге. Стоя во враге, наполненном расколотыми камнями, Фэн Ло и Юйтун из кровавой секты тяжело посмотрели на осушенные озера. Эти озера были разбросаны по всему оврагу. Эти озера должны были быть наполнены кровавой водой, чтобы обеспечить учеников кровавой секты материалом для культивации. Однако сейчас эти озера были опустошены, более того, в каменных башнях вокруг оврага не было ни одного ученика кровавой секты. Они были уже достаточно близки к кровавой секте. При обычных обстоятельствах здесь бы всегда были культивирующие члены кровавой секты, очищающие свое тело в кровавом озере и наполнявшие себя кровью духовных существ из озера, чтобы культивировать запретные техники кровавой секты. Я немного удивился, когда узнал, что вы тоже сюда пришли. Фэн Ло был слегка шокирован, когда он увидел Ли Фаня, Гуань Цу и остальных. Несмотря на все происходящее, вы все равно пришли в кровавую секту в такое время. Я, Фэн Ло, очень вам за это благодарен. Если кровавая секта переживет эту катастрофу, даже если они будут против, я всегда помогу вам, если ваши секты будут в опасности. Всегда пожалуйста. Ли Фань улыбнулся, притворившись, что он спокоен, а затем продолжил: мы вместе сражались в райских вратах и убили всех этих людей из внешних сфер. Как мне кажется, неважно, демоны это или захватчики из внешних сфер, в любом случае, они бы не смогли полностью поработить сферу уходящих небес. Если семь сект будут работать вместе, то сфера уходящих небес не пострадает, и мы сможем с легкостью пережить эту катастрофу. Фэн Ло кивнул, его брови все еще были нахмурены. Надеюсь, кровавая секта уже была однажды уничтожена демонами. Хун Цань из тюремного дворца выглядел очень серьезным. Посмотрев в сторону кровавой секты, он сказал: на входе в кровавую секту я почувствовал, что темная фиолетовая демоническая аура была плотнее. Но поскольку мой уровень культивации слишком низок, я не смог почувствовать в ауре присутствие демонов. Я тоже, вздохнув, сказал Фэн Ло: в кровавой секте определенно что-то происходит, но я не могу сказать, насколько все серьезно. Эра, когда в сфере уходящих небес бушевали демоны, давно прошла. Мы ничего о них не знаем. Демоническая аура постепенно загрязняла духовную энергию неба и земли сфер уходящих небес. Я чувствую это, сказал Хун Цань, очень переживая в своем сердце, когда все духовная энергия будет загрязнена демонической аурой, которую могут использовать демоны, чтобы становиться сильнее, сферу уходящих небес будет очень сложно спасти. Черт возьми, люди из других сфер точно знали о том, что в сферу уходящих небес ворвутся демоны, но они не только не помогли нам, но еще и решили воспользоваться этим. И это далеко не первый или второй раз, когда они пытались заполучить сферу уходящих небес. Выражение лица Хун Цаня было холодным. Тюремный дворец следил за сферой уходящих небес так долго, что мы уже давно знаем об их намерениях. К сожалению, наша сфера уходящих небес была слишком слаба, чтобы избавить их от этих намерений. Бам! Внезапно прозвучал шум от большой площади внизу оврага. Как только они услышали этот звук, Фэн Ло и Юйтун посмотрели друг на друга, в их глазах был странный блеск. Сердцебиение Нитяня также участилось от этого звука. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 190. Что это за звук? Удивился Ли Фань, нагнувшись к земле под своими ногами. Следуя своим инстинктам, он решил разузнать об источнике звука больше, воспользовавшись ментальным сознанием. Но как только он спустился примерно на 30 метров под землю, его ментальное сознание было остановлено слоем крови. Он не мог спуститься ниже. Другие люди, услышавшие звук, исходящий из-под земли, также воспользовались своим ментальным сознанием. Однако, как и Ли Фань, никакого результата они добиться не смогли. После того, как они выпустили свое ментальное сознание, оно было остановлено слоем крови. Их ментальное сознание не могло пробраться дальше. «Нет смысла проверять», — объяснил Фэн Ло из кровавой секты. «Этот слой крови был создан нашим лидером секты. На таком уровне культивации вы не сможете пробраться сквозь него с помощью ментального сознания». Бам! В этот момент из-под земли снова раздался тот же звук. В этот раз даже Фэн Ло и Юйтун из кровавой секты выглядели озадаченными. Похоже, что их тоже удивил этот звук. Как такое возможно? Один удар сердца – это уже ненормально, но сейчас практически сразу после первого прозвучал второй. Подобное еще никогда не случалось. Фэн Ло приложил руку к своему подбородку. Он даже забыл о том, что кровавая секта могла находиться в большой опасности. Вместо этого он пустым взглядом посмотрел на землю под собой и пробормотал: «Этого не должно происходить. После стольких лет подобные аномалии еще никогда не случались. От него должны исходить только редкие одиночные удары сердца, и ничего больше. Он не должен проявлять никаких признаков жизни». Даже старейшины секты прекратили все свои попытки что-то с ним сделать. Они уже считали это своей неудачей. Юйтун сначала сомневалась, но затем все же сказала тихим голосом: «Дядя Фэн, разрушающие землю изменения, произошедшие в сфере уходящих небес, ведь никак не могли на это повлиять. Я слышал, как люди говорили об изменениях неба и земли, которые произойдут после открытия райских врат. Они говорили, что это вызовет множество аномалий», — внезапно сказал Нитянь. «Это сказал Синьор У», — поставил под сомнение его слова Фэн Ло. Нитянь не мог сдать Хому, а потому кивнул и сказал: «Все верно, только не говори мне, что это происходит из-за изменений неба и земли». Фэн Ло ненадолго онемел, а затем резко посмотрел на Юйтун и сказал: «У тебя все еще осталась духовная кровавая жемчужина твоего мастера. Мой мастер боялся, что моих сил не хватит, чтобы пройти через райские врата. Поэтому, перед тем, как я в них вошла, он передал мне духовную кровавую жемчужину», — ответила Юйтун. «Твой мастер следил за ней все это время. Это он прошел через процесс ее очищения. Духовная кровавая жемчужина – это наш ключ. Она покажет нам, что находится под землей», — пробормотал Фэн Ло, а затем глубоко вдохнул. Он сказал: «Маленькая Тун, сотвори заклинание, я хочу посмотреть, что...» Испугалась Юйтун: «Стоит ли? Если это действительно был провал, ничего не случится, но если он пробудился, боюсь, что...» «Не переживай, духовная кровавая жемчужина должна быть способна им управлять», — пытался убедить Юйтун Фэн Ло. «Нашей секте в любом случае придется пережить эту катастрофу. Возможно, что на нее уже напали демоны. Даже если он пробудится, хуже не станет. Но если ты сможешь управлять им с помощью духовной кровавой жемчужины, его существование перевернет всю ситуацию с ног на голову». Глаза Фэн Ло загорелись. «Фэн Ло, что с этой штукой? Вы ведь получили ее из внешних сфер через наш тюремный дворец», — удивленно сказал Хун Цань. Фэн Ло кивнул. «Именно». Хун Цань был напуган. «Разве вы об этом уже не говорили? Разве он не стал провалом, так как его истраченную жизненную энергию было невозможно восстановить, и он никогда не сможет пробудиться?» «Все верно», — ответил Фэн Ло. «Тогда что сейчас произошло?» — спросил Хун Цань. «Бог знает», — Фэн Ло сам не был уверен. «О чем они говорят?» — с любопытством спросил у Ли Фаня Нитянь. Ли Фань покачал головой, он тоже ничего не понимал. Но Ань Ши, стоявшая рядом с ними, быстро произнесла: «Помимо запрещенных искусств, кровавая секта также обладает особой способностью. Они могут создавать кровавых демонов с помощью своих тел. Эти тела могут принадлежать людям, а могут и их расе. Главное, чтобы они были абсолютно мертвы, тогда с помощью секретного искусства кровавой секты они смогут создать из них кровавого демона для своих нужд. Я полагаю, что сейчас под землей находится кровавый демон, созданный кровавой сектой. Но похоже, что кровавый демон был недоделан. Если бы это было не так, то кровавая секта воспользовалась бы им, чтобы разобраться с другими демонами». «Похоже на то», — ответил Ли Фань. Лестно посмотрев в сторону Ань Ши, он резко сказал: «Ха-ха, если не сможешь больше оставаться в павильоне Линбая, можешь прийти в секту Лин Юнь. В нашей секте все не так сложно, как в твоей. Если придешь в нашу секту, больше не придется переживать о людях с тайными мотивами». Договорив, он случайно посмотрел на Цухина, подбегавшего к ним. Цухин пришел последним, а потому не слышал их разговора. Он услышал только последнее предложение. Его настроение и так было ужасным. Цухин промычал, но так ничего и не сказал. Он понимал, что из-за его действий многие люди здесь отвергали его. Если бы он посмел хоть как-то навредить Ли Фаню, то точно стал бы их целью. Поэтому он мог только терпеть издевательства Ли Фаня. «Спасибо большое», — Ань Ши изящно поклонилась, а затем искренне сказала: «Если в один день я не смогу оставаться в павильоне Линбая, то обязательно приду в секту Лин Юнь. Предательство секты – это преступление», — холодно сказал Цухин. «Я скажу своему мастеру, чтобы он сообщил об этом сеньору Фан Хуэю из павильона Линбая. Сеньор Фан уважает мнение моего мастера», — перебил их Нитянь. После того, как он договорил, лицо Цухина застыло. Все знали, что между Уцзи и Фанхуэем были хорошие отношения. Более того, положение Фанхуэя в павильоне Линбао можно было считать даже выше положения лидера секты. Если бы Уцзи сказал, что ему нужен этот человек, Фанхуэй бы его не проигнорировал. Аньши перешла бы из павильона Линбао в секту Линьюнь без особых проблем. Это было бы логично. Тогда, дай мне посмотреть. В этот же момент Юйтун, которую продолжал убеждать Фэнло, быстро достала духовную кровавую жемчужину из своего браслета. Как только жемчужину достали, долина наполнилась кроваво-красным светом, будто ее покрыл слой яркой крови. Внутри сферы находилось множество расплывчатых кровавых теней. Эти тени постоянно перемещались, будто пытаясь исправить что-то важное. Юйтун спокойно села на землю. Она подняла духовную кровавую жемчужину обеими руками и воспользовалась своим разумом, чтобы с ней связаться. Через какое-то время из жемчужины вылетели лучи света, моментально исчезнувшие под землей. Под мертвой тихой долиной послышалось множество взрывов. Кровавые озера начали быстро менять свои места. Треск. Где бы ни находились кровавые озера, огромные камни, которые притягивала какая-то сила, начали вылезать из-под земли один за другим. Вскоре в центре долины появился огромный карьер. Сильный едкий запах крови сразу же начал исходить от этого карьера. Фэнло, как и Юйтун, принадлежал кровавой секте. Почувствовал запах крови, они и обрадовались. Они даже получили от этого запаха немного сил. Все остальные нахмурились, как только почувствовали запах крови. Ни один из них к нему не привык. Среди них только Нитянь был спокоен, вдыхая этот запах. Когда он находился в зеленом иллюзорном измерении, он позволил кровавым нитям Юйтун войти в его тело в попытке закалить свою эссенцию плоти и ци. Может, поэтому на него не действовала кровавая аура, а его поток крови не изменялся от секретного искусства кровавой секты во время битвы с Юйтун. Как и ожидалось, Хун Цань из тюремного дворца посмотрел в сторону большого карьера и закричал от страха. Другие быстро подбежали к карьеру и начали его рассматривать. Внутри карьера лежал скелет чуть больше 30 метров высотой. Он тихо лежал на месте. На скелете не было плоти. Все его тело состояло из серых костей. Внутри костей еще виднелись вены. Казалось, что по ним еще медленно текла кровь. Прямо на груди скелета несколько переплетенных нитей были соединены с серо-коричневым сердцем. Не считая размеров, скелет выглядел как человеческий, но на его спине были острые шипы, уходящие глубоко под землю. Огромный скелет. Шихан из черного туманного дворца резко побледнел. Он быстро спросил: этот представитель расы скелетов, перед тем, как его захватила кровавая секта, какого он был уровня? 8-й уровень кровавого сосуда, ответил Фэнло. Боже мой, как вы могли посметь превратить его в кровавого демона? Шихан был поражен. Огромный скелет 8-го уровня кровавого сосуда. Его способности совпадали с возможностями человеческого воина Линьцы в духовном измерении. В то время как во всей сфере уходящих небес самым сильным воином был человек в измерении Сюаньцзин. Кровавая секта превратила гигантского скелета 8-го уровня кровавого сосуда в кровавого демона. Если бы они потеряли над ним контроль, он бы мог уничтожить всю сферу уходящих небес. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 191. Не переживайте, это просто провалившийся эксперимент. Фэнло был спокоен. Он показал всем, чтобы они оставались на стороже, не упали в карьер и не подходили к кровавому скелетному демону. Он повернулся к Хун Цэню из тюремного дворца и объяснил: однако, когда мы создали этого кровавого демона, его сила могла упасть на один уровень. Хоть кровавый сосуд этого скелета и на 8-м уровне, когда мы его создали, он мог использовать силы только 7-го. Его сила находится на 7-м уровне кровавого сосуда, что совпадает с силой воина измерения Сюаньцзин. Даже если бы мы потеряли над ним контроль, лидер нашей секты смог бы с ним справиться. Хун Цань нахмурился и сказал: будем на это надеяться. Я спущусь и осмотрюсь там. Фэнло был осторожен. Он спрыгнул с края карьера. В одно мгновение он достиг дна карьера и уже стоял возле огромного скелета. От тела скелета исходил сильный запах крови. Внутри его серых костей виднелись вены. Кровь медленно текла по этим венам. Бам! От гигантского скелета снова послышался удар сердца. Все люди, стоявшие возле карьера, были потрясены этим звуком. Лицо Нитяня переменилось. Каждый удар огромного серого сердца этого скелета влиял на него. Сердцебиение самого Нитяня тоже становилось все быстрее и быстрее. Он выпустил нить своего ментального сознания, чтобы молча осмотреться. Он чувствовал, как от скелета исходила кровавая аура. Он предположил, что внутри гигантского скелета хранилось огромное количество неимоверной энергии. Но никто не понимал, почему скелет не поднимался, несмотря на свое сердцебиение. Он уставился в глаза скелета и понял, что его зрачки были двумя бледными и темными жемчужинами. Сейчас они были серого цвета. Фэнло прошелся вокруг скелета, испуская кроваво-красные лучи света. Как только луч касался скелета, он превращался во множество кровавых нитей. Вскоре Фэнло взобрался на кости скелета и начал подходить к его груди. Он глубоко посмотрел на коричнево-серое сердце, защищенное несколькими жилами, а затем подошел ближе. Спустя долгое время он покачал головой и сказал: «Потоков жизненной силы нет». «Потоков жизненной силы?» Нитянь был поражен. Он повернулся к Лифаню и спросил: «От этого гигантского скелета исходит кровавая аура, но он не может пробудиться только потому, что в нем нет потоков жизненной силы». «Именно», — Лифань глубоко вздохнул, а затем серьезно посмотрел на Нитяня и продолжил: «Твой мастер, предел его жизни уже приближается. Предел жизни – это жизненная энергия. Хоть в его теле есть настоящая кровь и плоть, его жизненная сила истощена, смерти не избежать. То же и с этим скелетом. Даже с плотью и кровью, без источника жизненной энергии его не пробудить. Жизненная энергия очень сложна, ее происхождение таинственно. Она похожа на душу. Для каждой расы, как только истощается их жизненная энергия или душа, приходит их смерть. Так вот в чем дело». Нитянь коснулся своего подбородка и погрузился в раздумья. Он слабо ощущал, что энергия внутри его сердца исходила не от пробудившихся кровяных сосудов, это была энергия жизни. Он ничего не знал об энергии жизни, но когда он чувствовал силу своих кровавых сосудов, он всегда думал о том, что его предел жизни превышал предел жизни обычного человека. Это означает, что если он будет старательно культивировать, то ему не придется встретиться с теми же проблемами, что и его мастеру Уцзи. Ему не стоит беспокоиться о своем пределе жизни или сожалеть о том, что он не достигнет определенного измерения до того, как умрет от старости. Как жаль, Фэнло стоял прямо на груди гигантского скелета, качая головой, в его лице виднелось нежелание, а затем он сказал: «Жизненная энергия – самая таинственная энергия в мире. У этого скелета есть все, кроме жизненной энергии. Если бы его тело наполнила энергия, он бы смог снова родиться с живым телом. Эта духовная кровавая жемчужина может управлять им, а значит и использовать его для сражения с демонами. Чтобы он мог хоть чем-то помочь, он должен находиться как минимум в измерении Сюаньцзин». Договорив это предложение, Фэнло выпрыгнул из карьера. Он хотел приказать Юйтун, чтобы она использовала духовную кровавую жемчужину и передвинула крупные камни, чтобы перекрыть карьер. Без жизненной энергии, даже с таким сердцебиением, этот скелет не пробудится. Им нельзя терять больше времени, спускаясь туда. Бум. Именно в этот момент со стороны кровавой секты послышался оглушительный взрыв. Выражение лица Фэнло изменилось. Повернувшись в направлении звука, он увидел, как темно-фиолетовый дым спускался в кровавую секту. Он мог различить внутри дыма силуэты демонов и даже расслышать их рычание. Возможно, через великую кровавую трансформирующую формацию секты прорвались. Юйтун побледнела от страха. «Нам нужно торопиться». Великая кровавая трансформирующая формация была разрушена. Демоны ворвались в секту. «Мы должны их остановить». Лица всех вокруг стали серьезными. Сухен из павильона Линбая испугался. Его глаза были полны страха. Раньше он не был уверен, что в кровавой секте произошли большие изменения. Но как только он услышал, что формация была разрушена, он испугался еще больше. Его лицо изменилось, он думал о том, хорошая ли эта идея сбежать сейчас. Черт, если бы смогли пробудить кровавого демонического скелета, то помогли бы нашей секте, сердито сказал Фэнло. Ему не хватает только жизненной энергии. Глаза Нитяня продолжали сиять. Он был на 100% уверен, что энергия кровавых сосудов в его теле была жизненной энергией. Магический жизненный кровавый сосуд, находившийся глубоко в его сердце, еще не пробудился, но жизненная энергия все еще находилась в его крови. После битвы с Дун Байцзи, его раны, проходящие сквозь тела, были полностью излечены. Скорость восстановления его ранений была намного выше, чем у обычного человека. Он верил, что такая скорость восстановления была связана с его кровью, хранящей жизненную энергию. Только жизненная энергия могла затянуть его раны и избавить от боли. Если в его крови была жизненная энергия, Если он прольет на сердце скелета каплю своей крови, сможет ли он дать ему то, чего ему не хватало? Сможет ли он пробудить кровавого демона, которого так усердно пыталась создать кровавая секта? Даже если бы он проснулся совсем ненадолго, Юйтун смогла бы им управлять, нанеся огромный ущерб демонам. Подождите. Фэн Ло и Юйтун остановил Нитянь, у которого появилась идея. Пока на него озадаченно смотрели все вокруг, он спрыгнул в каньон. «Что ты делаешь?» Юйтун, пытавшаяся засыпать карьер камнями, сердито сказала, «Что ты, черт возьми, творишь?» «Нитянь, что ты хочешь сделать?» Прокричал Ли Фань. Цзян Линчжу и Аньши с изумлением смотрели на действия Нитяня. Они не понимали, почему он вел себя так безрассудно. «Выбирайся скорее, ты слышишь?» Серьезно крикнул Фэн Ло из кровавой секты. Нитянь игнорировал их слова. Как только он спустился вниз, он помчался к груди скелета. Он стал туда же, где только что стоял Фэн Ло. Под его ногами было серое сердце скелета. «Дайте мне минутку». Нитянь был настроен серьезно. Он спокойно достал кинжал из своего браслета и порезал середину пальца на своей правой руке. На сердце скелета начала капать его кровь. Кап, кап, одна за другой падали капли крови. Это сердце было похоже на губку, поглощающую его кровь. Коричнево-серое сердце кровавого демона резко забилось быстрее. В глазах серого скелета появилось небольшое сияние. После того, как из его пальца вытекло пара десятков капель крови, Нитяню стало плохо, будто он потерял значительную часть энергии крови. Он остановился и ожидающе посмотрел на кровавого демона-скелета. Уф, кровавая тень, больше любой другой, появилась в духовной кровавой жемчужине Юйтун. Кровавый демон-скелет. Юйтун была поражена. Ты пробудил кровавого демона-скелета? Фэн Ло изумился. Он посмотрел на Нитяня так, будто увидел привидение. Он был поражен. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 192. Мигающие серо-зеленые зрачки кровавого демонического скелета поразили всех вокруг, из-за чего все начали переживать. Юйтун использовала свои 5 пальцев, чтобы аккуратно удержать духовную кровавую жемчужину. Четкая кровавая тень постепенно появилась внутри жемчужины. Эта кровавая тень явно была связана с кровавым демоническим скелетом. Фэн Ло и Юйтун не пришлось даже ничего говорить, все вокруг и так заметили, что кровавый демонический скелет начал пробуждаться. Фэн Ло уже говорил, что кровавый демонический скелет был недоделан. Ему не хватало самого главного элемента – жизненной энергии. Не решив эту проблему, поднять скелета было бы очень сложно, даже несмотря на его сильную ауру крови и плоти. Однако, стоило Нитяню пустить на кровавое демоническое сердце всего несколько капель крови, как скелет начал пробуждаться. Выражения лиц всех вокруг переменились, когда они посмотрели на Нитяня. Они поняли, что он очень непредсказуем. Что происходит? Нитянь выпрыгнул из карьеры и оказался возле Ли Фаня. Ли Фань тихим голосом спросил его, что ты сделал, как твоя кровь смогла пробудить кровавого демона? Цзян Линчжу и Аньши озадаченно посмотрели на Нитяня. Яркий свет появился в зачарованных глазах Юйтун, держащий духовную кровавую жемчужину. В это же время Нитянь осознал, насколько его действия были безрассудными, и он начал сожалеть о своем поступке. О секретной силе, хранящейся внутри его кровавых сосудов, знал только Хуаму. Даже он сам до конца ее не понимал. Может, он сделал это, чтобы доказать, что в его кровавых сосудах есть тайная сила, а может, он хотел помочь исправить катастрофу, произошедшую в сфере уходящих небес. В любом случае, казалось, что сами боги и демоны привели его к этому поступку. Он даже не думал, что его кровь сможет передать жизненную энергию кровавому демоническому скелету. Этой жизненной энергии хватило, чтобы добавить к кровавому демону единственные недостающие элементы, чтобы он начал пробуждаться. Он знал, что кровавая секта посчитает его действия неимоверной помощью. Но он раскрыл секрет своих кровавых сосудов. Какое-то время он сомневался, но затем решил солгать им. В тот раз, когда меня не было 3 месяца, я попал в таинственный дворец. В этом дворце я съел фрукт, наполненный жизненной энергией. Из-за этого фрукта в моем теле стало намного больше жизненной энергии. Однако эта энергия со временем уменьшалась. Очень быстро, настолько, что ее больше не осталось. Я чувствовал, что поток жизненной энергии, не принадлежащий мне, скоро иссякнет. В чем смысл ждать этого, если я могу передать ее кровавому демоническому скелету, чтобы понять, могу ли я помочь его пробудить. К моему удивлению, это сработало. Я сам это поразился. Хун Цань из тюремного дворца был шокирован историей Ни Тяня. Он выкрикнул: «Мог ли это быть фрукт жизни?» «Что?» – изумился Ни Тянь. Он просто соврал, но Хун Цань, кажется, подумал, что это была правда. Ни Тянь не знал, стоит ему смеяться или плакать. Это точно был фрукт жизни. Хун Цань глубоко вдохнул и без намека на шутку продолжил: «Я слышал, что фрукт жизни растет на дереве жизни. Независимо от расы, если создание обладает душой и жизненной силой, фрукт жизни придаст им жизненной энергии и увеличит длительность их жизни. Посмотри на своего мастера, сеньора Сю, например. Перед ним стоит проблема недостатка длительности жизни. Пока он не достигнет духовного измерения, он не сможет повысить длительность своей жизни. Если бы он прямо сейчас съел фрукт жизни, то смог бы прожить еще пару сотен лет. Этого времени хватило бы для твоего мастера, чтобы он смог достичь духовного измерения. Однако, фрукт жизни слишком редкий и ценный. К тому же, в сфере уходящих небес, да во всех сферах земель метеорита, фрукт жизни оставался легендой». Закончив это говорить, Хун Цань уважительно произнес: «Тебе невероятно повезло съесть в райских вратах фрукт жизни. Вскоре после поглощения фрукт наполнил твою кровь жизненной энергией. В твоей крови хранилась жизненная энергия, пробудившая этого гигантского скелета. Фрукт жизни. Это фрукт жизни. Этому парню слишком везет, не находите? Одного того фрукта хватит, чтобы продлить жизнь на несколько веков. Если бы он не умер в процессе и продолжал культивировать, он бы смог преодолеть сдерживающее измерение. У Цзи хорошо выбрал себе ученика. Кровь всех учеников других сект закипела после того, как они узнали, что Ни Тянь съел фрукт жизни. Они почитали его. Черт, он получил фрукт жизни!» Негромко крикнул Цу Хен из павильона Линбао: «Дядя Фен, я боюсь, что больше не могу продолжать!» В этот же момент сказала Юй Тун. На ее теле появились хаотические волны плоти. Ее рука, державшая духовную кровавую жемчужину, тряслась. Глядя на нее, казалось, что эта жемчужина весила полтонны. Внутри духовной кровавой жемчужины истерически кривилась кровавая тень кровавого демонического скелета. Казалось, что она вот-вот сбежит. Лицо Фэн Ло наполнилось ужасом. Он быстро подбежал к Юй Тун и молча коснулся ее своими руками. От его рук исходили еле заметные нити кровавого света. Они направлялись в тело Юй Тун. Даже с помощью его силы плоти, Юй Тун не могла контролировать духовную кровавую жемчужину. Кровавая тень внутри жемчужины все еще пыталась из нее выбраться. А в этот же момент Ни Тянь заметил, что серо-зеленые зрачки скелета начинали светиться все светлее и светлее. Крови внутри вен скелета также становилось все быстрее. Опасное дыхание, исходящее от кровавого демонического скелета, испугало всех вокруг. Кровавый демонический скелет восьмого уровня кровавых сосудов, пробудившись, он должен ослабнуть. Сейчас он обладал только силой человека в измерении Сюаньцзин. Однако, среди всей толпы, самым сильным был ученик на промежуточной стадии измерения Синтянь. Потеряв контроль над скелетом, они бы быстро погибли. «Ни Тянь, это ведь ты пустил в него духовную энергию, может, ты придумаешь, как им управлять?» Фэн Ло продолжал выпускать в Юй Тун свою силу плоти. Однако он осознавал, что со способностями Юй Тун, она не могла подавить смертельную душу кровавого демона. Внутри райских врат Ни Тянь совершил множество чудес. К тому же, Ни Тянь пробудил кровавого демона, он был единственным человеком, который был способен помочь Фэн Ло. «Я», Ни Тянь горько улыбнулся. Он ничего не знал о запрещенном искусстве кровавой секты. Он не знал, как успокоить этого кровавого демона. Единственное, что он мог делать, это импровизировать. Он выпустил свое ментальное сознание и проник им внутрь кровавого демона. Вышедшая из его духовного моря нить ментального сознания внезапно стала очень странной. Он почувствовал в своем окружении смертельную душу. Казалось, что смертельная душа притягивалась к нему. В это же время сильно забилось его сердце. Тук-тук-тук, сердце кровавого демонического скелета, бившееся с той же скоростью, что и его сердце, тоже ускорилось. Острые, как лезвие, суставы кровавого демона, лежавшего на земле, резко согнулись и начали шевелиться. Сначала скелет сел, а затем встал. За его спиной виднелись шипы. Казалось, что он мог преодолеть любые препятствия, что эти шипы пробьют любой щит и любой металл. Его серо-зеленые зрачки смотрели на духовную кровавую жемчужину в руках Юйтун. Из жемчужины вылетела смертельная душа и влетела в его зрачки. Вуш. Скелет высотой более 30 метров вылетел из карьера и приземлился рядом с Нитянем. Ноги кровавого демона пронзали землю, словно тофу. Он смотрел на Нитяня своими серо-зелеными глазами. Похоже, что тело Нитяня окружала какая-то аура, которая могла ему помочь. Эта аура исходила от жизненной энергии в сердце Нитяня, от каждой нити жизненной энергии в его крови. Более того, он пробудился именно благодаря этой энергии в теле Нитяня. То, как смертельная душа влетела в тело скелета, вызвало у Нитяня странное чувство. Кровавая секта приложила огромные усилия, чтобы создать этого кровавого демонического скелета. Но похоже, что он начал зависеть от Нитяня. Держитесь от него подальше. Ли Фань из секты Лин Юнь побледнел от страха. Одной рукой он схватил Ань Ши, а другой Цзян Лин Чжу, и потащил их прочь от Нитяня. Другие ученики с ужасом посмотрели на Нитяня. Они тоже отошло от него подальше. «Нитянь, отдай мне кровавого демонического скелета!» Юйтун широко раскрыла глаза и крикнула. «Не будь такой импульсивной!» Фэн Ло схватил ее, чтобы она не обезумела и не рванула к Нитяню. Перевел Ламассу специально для Рулати. Глава 193. Все заметили, что хоть кровавый демон и был создан кровавой сектой, сейчас он признавал только Нитяня. Он стоял рядом с ним, словно верный стражник. Юйтун впала в ярость, потому что она знала, сколько ресурсов ее секта потратила на создание этого демона. Этот демон был гигантским скелетом 8-го уровня кровавого сосуда. Так как все это время он находился в кровавой секте, ее ученики сразу же поняли, что он являлся ключевой частью в прорыве секретного искусства создания демонов. Кровавая секта долгое время тратила почти все свои ресурсы на создание гигантского скелета. Секта истратила на него все ценные духовные материалы и неисчислимое количество крови духовных существ, а также многие ее могущественные мастера, являвшиеся экспертами в создании демонов, безостановочно культивировали, лишь бы создать этого кровавого демона. Но в итоге, кровавому демону все равно не хватало жизненной энергии, увеличивающей длительность жизни. Поэтому он не мог окончательно сформироваться. Однако, поскольку кровавая секта вложила в него столько усилий, они продолжали ждать дня, когда эта проблема сможет быть решена, чтобы пробудить кровавого демонического скелета и использовать его как грозное оружие. Юйтун не ожидала, что Нитянь воспользуется недоделанным кровавым демоном, в которого кровавая секта вложила уйму как финансовых, так и физических ресурсов. Она не могла поверить в случившееся. Бум! В этот же момент со стороны кровавой секты снова послышались оглушительные взрывы. Эррр! В этот раз, вокруг секты прозвучал пронзительный крик. Все были шокированы этим звуком. Услышав его, они сразу же повернулись в сторону секты. Вскоре, появился 10-метровый демон, покрытый чем-то темно-фиолетовым и демонической аурой. Его сила была не настолько уж большой, но каждый раз, когда он прыгнул, казалось, что он взлетит на несколько десятков метров. От его тела исходила демоническая аура. Этот взрыв расходился от его фиолетовых мышц на двух сильных руках, крепко держащих гигантскую дубинку из клыка волка. Казалось, что демон пришел сюда, потому что почувствовал людей, благодаря их потокам ци и крови. Скорее всего, он направлялся в кровавую секту. Возможно, он хотел собраться вместе с другими демонами. Как только он приблизился, весь воздух пропитался демонической аурой. С каждым его шагом вниз спускались темно-фиолетовые облака. Демон. Когда Цу Хен из павильона Линбао увидел, как встает демон, его лицо искривилось. Он задрожал от страха. Он уже собирался сбежать, потому что не хотел сражаться насмерть с демоном вместе с учениками семи сект. «Приготовьтесь к битве!» — выкрикнул Хун Цань. Нитянь внезапно напрягся. Он задержал дыхание, глядя на приближающегося демона, молча готовясь. В его зрачках виделось желание убивать, и это желание спровоцировало стоявшего рядом кровавого демона рядом с ним. Он сразу же взлетел. Вуш! Кровавый демон, высотой более 30 метров, рванул вперед, словно стрела, добираясь до другого демона всего за секунду. «Эррр!» — яростно прорычал демон, увидев перед собой кровавого демонического скелета. Но его рычание мгновенно прервалось. Кровавый демонический скелет, пробужденный жизненной энергией Нитяня, использовал свои пять пальцев, острых как лезвие, чтобы пронзить сердце демона. Сердце безумного демона было разорвано одним ударом кровавого демонического скелета. Серо-зеленые глаза кровавого демонического скелета засияли. Его лицо, сделанное из костей, не выражало никаких эмоций. Пронзив тело демона, он спокойно поднял его в небо. Он использовал свои острые суставы, чтобы создать подобие руки, и с легкостью пронзил ими плоть демона. Скелет разорвал 10-метрового демона пополам двумя руками. Из разорванного тела демона исходила грязная фиолетовая жижа, являющаяся его кровью. Кровавый демонический скелет стоял в самом центре дождя из темно-фиолетовой крови. Сияние в его зрачках становилось все ярче. Одна за другой капли крови падали на скелета и растворялись, словно вода, попадая в его вены и мышцы. Из каждой капли крови аура кровавого демонического скелета становилась все плотнее. Похоже, что он получил от демона огромное количество силы плоти и крови. Бам! Он искромсал две половины демона, падавших на землю. Стоявшие в луже крови ноги скелета продолжали постоянно впитывать жидкость. От него начала исходить намного более сильная аура. Эта аура влияла на всех вокруг, заставляя их чувствовать сильную энергию, бушующую в скелете. Люди не могли произнести и слова. Это... Фэн Ло из кровавой секты с восхищением посмотрел на кровавого демона, а затем сказал: «Он может использовать искусство переработки крови, чтобы высасывать обработанную ци плоти из крови. У других кровавых демонов, созданных нашей сектой, таких способностей не было, так ведь?» Юйтун тоже была шокирована. Побледнев, она сказала: «Его силы находятся выше силы всех других кровавых демонов как минимум на 2 уровня. Мои мастера, как и все остальные, провели на нем бесчетное множество экспериментов. Я боюсь, что позже этот кровавый демон...» Голос Юйтун дрожал. Кроваво-красный свет в ее зрачках выражал переживание и страх. Он смог так просто разорвать демона. Этот кровавый демон и правда очень могуществен. Нитянь тоже чувствовал внутри. Похоже, что сейчас между ним и этим демоном образовалась слабая связь, созданная из одной нити ментального сознания. Он слабо это ощущал, так как с момента пробуждения кровавого демона его жизненная энергия постепенно истощалась. Похоже, что жизненной энергии внутри капель его крови не хватило, чтобы долго поддерживать скелета. Он чувствовал, что скоро кровавый демонический скелет истратит всю свою жизненную энергию и снова впадет в спячку. Внимательно почувствовав, он понял, что после того, как он пролил несколько десятков капель своей крови на скелета, его энергия тоже сильно пострадала. Его культивация находилась только в измерении Хаутянь. Силы плоти в его теле все еще не хватало, чтобы полностью его пробудить. Жизненная энергия в его крови была слишком слаба, из-за чего он не мог поддерживать в этом мире создание, чья жизнь должна была подойти к концу, в течение долгого времени. «Сеньор Фэн Ло, я боюсь, что долго этот кровавый демон такими темпами не протянет. Жизненная энергия внутри его тела постепенно истощается». Поняв это, Нитянь сразу же развернулся в сторону кровавой секты и громко крикнул: «Пока он еще может действовать, надеюсь, что он потратит все свои силы на убийство демонов». Фэн Ло сразу же на него отреагировал и сказал: «Хорошо, следуй за мной». Он бросился вперед к кровавой секте, оставляя всех позади. Он игнорировал даже Юйтун. Он понимал, что с жизненной энергией, полученной от Нитяня, кровавый демонический скелет не сможет долго существовать. Сила этого кровавого демона одновременно восхищала и устрашала, но он надеялся, что перед тем, как снова заснуть, скелет сможет помочь кровавой секте уничтожить этих демонов. Нитянь следовал за Фэн Ло. Он как можно быстрее бежал к кровавой секте. Кровавому демону, ростом более 30 метров, нужно было всего лишь слегка подвинуть суставы своих ног, чтобы его догнать. Хоть Нитянь ничего и не говорил, кровавый демон следовал за его запахом. У него была лишь душа смерти, не обладая сознанием, он следовал только своим инстинктам. Ли Фань и другие ученики все еще стояли на месте, изумленно глядя на убегающих Нитяня и Фэн Ло. Они продолжали стоять, наполненные неимоверным страхом. Кровавый демонический скелет очень быстро справился со вторым демоном, настолько быстро, что они даже не успели отреагировать, как демон уже был разорван на 2 части. Устроивший месиво кровавый демонический скелет последовал за Нитянем, что лишь подтвердило догадки многих о том, что этот демон слушал только приказы Нитяня. Даже несмотря на то, что Нитянь находился только в измерении Хаутянь, он смог получить контроль над кровавым демоническим скелетом, что являлось неопровержимым доказательством того, что он хранил в себе смертоносное орудие. Благодаря этому орудию, Нитянь мог буйствовать в сфере уходящих небес, наполненной демонами. Если бы Нитянь смог отвести этого кровавого демонического скелета в секту Линьюнь, ее сила подлетела бы до небес. Они бы смогли стать сильнее всех других сект, не считая тюремного дворца. «Нитянь, отдай мне кровавого демонического скелета». Увидев, как кровавый демонический скелет, управляемый Нитянем, разорвал демона, Юйтун из кровавой секты впала в ярость. Она погналась за Нитянем. Кровавый демонический скелет, в которого их секта вложила так много усилий, действительно был очень устрашающий. Но затем, Нитянь получил над ним преимущество, просто так, от мысли об этом ей хотелось умереть. «Идем, следуйте за Нитянем». Хун Цань из тюремного дворца игнорировал ярость Юйтун. С высоким боевым духом, он сподвиг других пойти за Нитянем. Вперед, в кровавую секту. Похоже, что кровавый демонический скелет придал людям уверенности, из-за чего они больше не боялись демонов. Перевел Ламассу специально для Рулати. Глава 194. Фу, демон, чье тело было покрыто броней из черной чешуи, и под нижней челюстью которого находился рог, выбежал из-за гор. Как только этот демон появился, он громко прорычал на Фэнло. Вокруг стала появляться темно-фиолетовая демоническая аура. Он помчался в сторону Фэнло, словно падающий метеорит. Фэнло был покрыт демонической аурой. Он использовал свою кровь, чтобы создать легкий щит, в попытке не дать демонической ауре проникнуть в его тело. Он прекрасно знал, что как только демоническая аура попадет в его тело, он начнет погружаться в демоническое море, из-за чего он может стать слугой демонов. Демон в черной чешуйчатой броне грозно улыбнулся. Изогнутый рог на его челюсти засиял фиолетовым светом. «Вперед!» — приказал кровавому демону Нитянь, увидев, что Фэнло затягивает демоническая аура. Желание убивать наполнило его ментальное сознание. Он сфокусировался на этом демоне, указывая на него кровавому демоническому скелету. Кровавый демон, почти что в два раза выше демона, поспешно направился в сторону демона. Как только они сблизились, он использовал свои неуязвимые похожие на клинки руки, чтобы пронзить грудь демона. Уф! Один за другим из его суставов вылетали кроваво-красные лучи света. Перед тем, как столкнуться с демоном, кровавый демон уже разорвал черную чешуйчатую броню демона.